«Согласен», — кивнул я, — «но разве это не будет опасно? Я пойду с вами», — вызвался Лексос, изрядно удивив всех нас. На моей памяти это было впервые. «Что?» — пробурчал он, сложив руки на груди. «Дед голову мне оторвет, если с этой парочкой что-то случится», — он грубо тыкнул в нас пальцем, но Нацу улыбнулся. «Вот оно что», — рассмеялся Вакаба. «Хорошо, предупредите, когда будете уходить». «Так точно», — поднял я лапку вверх. С наступлением темноты мы выдвинулись в путь. На самом деле, мы не ждали, что что-то найдем. Скорее, это нужно было, чтобы убедиться в отсутствии культистов в городе. Рунные рыцари, предупрежденные о нашей миссии, провожали нас взглядами или коротко кивали. Я летел чуть выше и оглядывал улицы на предмет странностей. Однако все было спокойно, и я расслабился. Нацу водил носом из стороны в сторону и периодически говорил Лексосу, что пока ничего не учуял. Так, мы блуждали по спящему городу несколько часов. В конце концов, я спикировал на голову Нацу и обвил его шею хвостом. Брат потрепал меня между ушами, но вдруг его рука замерла. «Чувствуешь?» – спросил он, резко понизив голос. Я сосредоточился и прикрыл глаза. Кажется, оттуда, я повернул голову влево. «Лексос!» Нацу обернулся на парня, который резко посерьезнел. «Идем, но в случае чего, быстро бегом оттуда». «Усекли?» – мы кивнули. Я слез с Нацу и мягко приземлился на землю. Фу, я закрыл нос лапками, а моя шерсть встала дыбом. У земли запах сильнее, правильно понял Нацу и пригнулся. В таком скрюченном состоянии он пошел дальше. Трупная вонь, перемешивающаяся с запахом трав, привела нас к канализационному стоку. Мы переглянулись, и Лексос решил проверить. Возможно, это просто был несчастный случай. Например, человек упал в канализацию, где захлебнулся или отравился едкими газами. Вот теперь его труп и разлагался. Звучало не очень приятно, да и я не горел желанием смотреть на это, но надо было. Безопасность города зависела от нас. На всякий случай мы предупредили ближайших патрульных, и они засекли время. Если через час мы не вернемся, нужно звать на помощь. Канализация оказалась совершенно не такой, как я ожидал. Там не было ни частот или ужасных запахов, сток казался заброшенным или неиспользующимся, а еще он был абсолютно сухим. Мы с Нацу сосредоточенно вынюхивали тонкий запах разложения и трав. Он повел нас куда-то дальше по тоннелю, в темноту. К счастью, у Лексоса была светящаяся лакрима. Он строго наказал нам ступать тише и ни в коем случае не кричать, чтобы мы не увидели. Нацу кивнул, а я только поежился. Было очень страшно. Канализационный тоннель тянулся на многие метры и скорее напоминал катакомбы. Лексос напряженно взглядывался в темноту и держался впереди нас. Нацу явно было не по себе, но он терпел. Чем дальше мы шли, тем сильнее становился запах. Еще в самом начале мы поняли, что это отнюдь не несчастный случай, поэтому оставался только один вариант. Однако мы должны были это проверить. Меня пробирало до дрожи от темноты вокруг, ужасного запаха и предчувствия беды. На всякий случай я достал из рюкзачка Нацу Линк лакриму, настроенную на Еву, и прикрепил на лапку, как учила женщина. Лексос, заметив это, коротко кивнул. «Куда?» – одним взглядом спросил парень, когда мы наткнулись на развилку. Канализационный канал шел дальше, но прямо в стене был еще один проход. Он был гораздо уже и выглядел иначе. Разумеется, запах доносился оттуда. Нацу указал туда пальцем, и Лексос помедлил. «Так, слушайте внимательно», он максимально понизил голос. «Мы должны проверить, не культ ли это, но очень осторожно. Не болтать, не кричать, старайтесь не издавать никаких звуков, что бы ни случилось». «Ясно», мы закивали. «Тогда вперед». Я умостился на плечах Нацу, обвивая хвостом его шею. Мы тихонько покрылись по тоннелю, и тревожную атмосферу, казалось, можно было потрогать руками. Запах постепенно нарастал, и как только заполнил все пространство, мы наткнулись на большую металлическую дверь с зарешетчатым окошком. Слуха коснулись песнопения и странный речитатив, а еще множество голосов. По скромным подсчетам там находилось не менее 10 человек. Лексос подал нам знак остаться на месте и заглянул внутрь комнаты через окошко. Не знаю, что он увидел, но когда обернулся, я непроизвольно распушил хвост. Лексос был бледнее мела и тут же подал нам сигнал бежать и не оглядываться. Меня будто холодной водой окатило. Страх пробрал до самой костей, и я почти раскрыл крылья, чтобы сбежать, как вдруг за дверью послышались тяжелые шаги. Лексос потушил лакриму и рванул к нам. В тоннеле спрятаться было негде, поэтому он замер перед нами и сжал кулаки. Я заметил, как у него дрожали пальцы, и от этого становилось еще страшнее. Дверь с грохотом отворилась, и перед нами вырос мужчина в плаще с капюшоном. В его руках была какая-то увесистая книга, которую он тут же раскрыл где-то посередине. «Чужаки!» — закричал он, обернувшись в зал. «Призыв демона Вранга, Певчая!» Перед ним на полу возник алый магический круг, и внутри него появилось какое-то создание. По виду оно напоминало женщину, но ее кожа была темнее ночи, а на голове оказались большие рога. Неестественно огромный рот раскрылся, обнажив два ряда острейших зубов. Красные глаза уставились прямо на нас. Мужчина вытянул руку, и демон сделал шаг. Мы инстинктивно попятились, и я четко услышал, как сбилось дыхание Ликсоса и Нацу. Брат прижал меня к себе, его ладони вспотели. Воздух начал наполняться озоном, вокруг Ликсоса потрескивало электричество. Он тоже сделал шаг вперед. «Убить его, Певчая!» — крикнул мужчина. Позади него показалось еще несколько человек, у них в руках тоже были книги. Демон набрала в грудь воздуха, будто собираясь закричать. Меня прошибло плохим предчувствием, но я не успел ничего сделать. Демон закричала, и нас снесло ударной волной. В ушах раздался звон, когда я смог открыть глаза. Кажется, меня оглушило. Рядом лежал Нацу, а Ликсос уже вскочил на ноги и сколдовал что-то. Желтая молния сорвалась с его рук, врезаясь в демона. Певчая упала, но на ее место встали еще двое страшных созданий. Большой демон, похожий на осьминога с кучей глаз, и пылающий скелет с огромной алебардой. Ликсос закричал что-то, но я не разобрал слов. В ушах был только звон. Нацу вскочил и сверкнул взбешенным взглядом. Огненная волна прокатилась по тоннелю, поглощая демонов и культистов. Только в тот момент, когда Ликсос схватил меня за шкирку, я вспомнил о Линклакриме, которая каким-то чудом уцелела. Пустив по ней магию, я закричал: «Ева, мы под городом, тут культ Зерефа». Однако мой голос потонул в грохоте взрыва. Потолок внезапно обрушился, и нас погребло под камнями. Часть 1, глава 9, в каменной ловушке. «Хтпи, хтпи, просыпайся». Меня с силой потрясли. Я рывком проснулся и открыл глаза. Первые пару секунд вокруг была лишь темнота, но вскоре я различил слабый свет от треснувшей лакримы. Надо мной склонился Нацу, и на меня упало несколько больших капель какой-то жидкости. По запаху я определил, что это кровь. Лицо брата почти полностью было залито ею, а на губах и щеках я заметил ожоги. Рядом без движения лежал Ликсос. Если глаза меня не подвели, в чем я совсем не был уверен, он пострадал еще сильнее, чем мы с Нацу вместе взятые. На его теле было множество ожогов, и он с трудом дышал. Воздух выходил с каким-то булькающим звуком, а из уголка его рта сочилась кровь. Думаю, у него было пробито легкое. В глазах Нацу стояли слезы. Он был ужасно напуган и растерян. По идее, я не должен был отличаться от него по состоянию, но, несмотря на адскую боль в затылке, мой разум очистился. Я ясно мыслил и мог четко проанализировать ситуацию. Мы действительно нарвались на культ. Полагаю, у них стояла система обнаружения, ибо другой причины, почему нас обнаружили так быстро, я не нашел. Честно говоря, я очень плохо помнил сам бой, а потому воспользовался волшебством архива, чтобы восстановить все до последней секунды. После первого обмена ударами с Певчи, на нас обрушилась мощь еще двоих демонов. Осьминогоподобный, его звали Смотрящий, читал наши мысли и предугадывал атаки, а второй, Пылающий, едва не поджарил до хрустящей корочки, но нас спасла способность Нацу поглощать огонь. Правда, даже он не смог полностью совладать с мощью пламени, из-за чего его обожгло. Думаю, это напугало его едва ли не сильнее всего остального. К тому же, я не смог связаться с Евой. Линклакрима оказалась повреждена при первой атаке. Во время боя Ликсос пытался нас защитить, но противников было куда больше. Мало того, что нас атаковало три демона, так им еще помогали культисты. Наш проигрыш был вопросом времени, поэтому мы не ставили своей задачей победу. Мы пытались сбежать. Певчая обрушивала на нас потолок, разрушая катакомбы звуковыми волнами, однако трижды нам удавалось уцелеть. Ликсос хватал нас с Нацу за шкирку и переносил с помощью волшебства молнии. Вот только такая телепортация и без лишнего груза отнимала много сил. А с нами он к тому же не мог перемещаться на большие расстояния, получалось только на пару метров. В итоге, после трех телепортаций Ликсос уже едва стоял на ногах. Мы ушли в глухую оборону. Нацу прикрывал Ликсоса пламенем, но в узком тоннеле от его разрушительного волшебства было больше вреда, чем пользы. В какой-то момент культисты сколдовали что-то очень мощное. Ликсос отразил атаку, но рухнул на колено и харкнул кровью. В это же время пылающий послал в нас струю пламени, и Нацу выбежал вперед, надеясь поглотить ее. Вот только его губы уже были обожжены, поэтому все мы понимали, что ему едва ли удастся это. И действительно, брат смог нейтрализовать лишь половину атаки, остальное принял на себя Ликсос, затолкав Нацу себе за спину. Тогда певчая и закричала куда-то вверх, звуковой волной обрушивая потолок. Последнее, что я помнил, как Ликсос схватил меня и брата и накрыл собой. Теперь Ликсос лежал без сознания и едва дышал. Он спас нам жизни, и теперь пришел наш черед. Вот только ситуация была на редкость паршивой. Мы оказались под толщей земли, и я не мог точно определить наше местоположение. Кроме того, двигать камни было опасно, ведь нас могло засыпать еще сильнее. Следовательно, можно было не мечтать выбраться самим. По всему выходило, что нужно было ждать помощи извне. Вот только и тут была проблема. Проникал ли к нам воздух? Если да, отлично, нам не грозило задохнуться. Если нет, тогда сколько мы сможем продержаться? Хотя больше всего меня волновало не это. Я переживал, сколько еще выдержит Ликсос. Он пострадал слишком сильно, и меня действительно беспокоило его дыхание. Эти хриплые, булькающие звуки заставляли шерсть вставать дыбом. Нацу, позвал я брата, когда проанализировал обстановку. Все это время он сидел так тихо, как никогда, только без паники. Старайся меньше дышать и не зажигай огонь. Хорошо, сейчас я что-нибудь придумаю. Он кивнул и сжал кулаки. Ему было больно говорить из-за обожженных губ и, возможно, языка. Помню, он рассказывал, что уже бывал под завалом однажды. Тогда он еще жил с Игнилом и убежал играть в какую-то старую пещеру. Там случился обвал, и Нацу оказался в ловушке. К счастью, Игнил быстро его нашел и спас. Тогда же он рассказал брату, что делать в подобных ситуациях. Думаю, именно поэтому Нацу не разжигал огонь и старался меньше дышать. Нам нужно было экономить кислород. Брат никогда не был стратегом и с трудом соображал в ситуациях, где исход решала не сила. Я же, наоборот, был бесполезен в бою, но мой мозг мог генерировать сотни идей. Они были основаны на прочитанных книгах и услышанных в гильдии разговорах. Вот и сейчас я напряг извилины, стараясь придумать, как нам спастись. Нацу же постарался не паниковать и занялся делом, разорвал майку на лоскуты. Ими он начал перевязывать раны Ликсоса, но предусмотрительно не менял его позу. Я снова огляделся, взял лакриму и изучил нагромождение камней. Нам очень повезло, что нас попросту не раздавило, однако завалило нас изрядно, и без помощи мага земли выбраться было невозможно. Я не хотел говорить этого брату, поэтому просчитывал всевозможные пути спасения. Линк лакрима, что была на лапке, разбилась, поэтому позвать на помощь было невозможно. Хорошо еще, что остальные мы оставили в гильдии, решив не таскать с собой, иначе уничтожились бы все. Вообще, у меня созрело уже несколько идей по спасению из каменного плена, но они не тянули на полноценный план. Вот только нельзя было размышлять вечность. Если воздух был ограничен, нам нужно было скорее начать действовать. Я выбрал наиболее перспективную из своих задумок и коснулся лапкой руки Нацу. «Сейчас я постараюсь связаться с Хибики», — сказал я, — «но мне нужно сосредоточиться. Ты будешь в порядке?» Нацу снова кивнул. К этому времени он уже израсходовал все лоскуты, поэтому сел рядом с Ликсосом и обнял колени руками. Я, не теряя ни секунды, перенесся в хранилище, где сразу нашел нужное воспоминание. Хибики и мастер Боб между делом рассказывали, как можно связаться с другим носителем архива. Вот только для этого требовалось гораздо больше опыта и знаний, чем у меня было. Я решил рискнуть. Соорудив в хранилище большой стенд с картой города, я определил примерное место завала и оттуда стал распространять магические импульсы. Если я все делал правильно, то Хибики, как обладатель еще одного архива, должен был услышать меня. Но это только, если все было правильно. Ну, односложно спросил Нацу минут через пять. Пока ничего, но я уверен, скоро он меня услышит, поспешил я его заверить, хотя у самого на сердце было тяжело. Я хотел сказать что-то еще, возможно, ободряющее, но не смог. Язык не повернулся. В тишине мы просидели еще несколько минут, однако вдруг брат напрягся. Он взглянул куда-то себе за спину и чуть склонил голову. Он всегда так делал, когда прислушивался. Кто-то копает, тихо сказал он, едва шевеля губами. «Я слышу голоса. Это наши?» «Нет, даже в темноте я увидел, как брат побледнел. Это те люди». Я с удвоенной силой принялся испускать импульсы, меняя их на все лады, как говорил Хибики. Однако ответа не было. Нацу сменил позу, встав на одно колено по направлению голосов. Спустя пару минут я услышал, как кто-то разгребает завал. Голоса действительно принадлежали культистам. Наверное, они собирались нас добить. Брат, кажется, тоже это понял, а потому сжал кулаки и медленно выдохнул через нос. Из его взгляда исчез страх, взамен появилось упрямство, но оно было подернуто пеленой отчаяния. Он планировал защищать нас до конца, положить жизнь, но дать нам шанс спастись. Я дернул хвостом, ведь так и не смог связаться с Хибики. Лексос не просыпался, а его дыхание слабело. Я четко понимал, что долго он не продержится и что мой план не сработал. Однако у меня была еще идея, более безумная, чем первая, и более рисковая. «Уже скоро», — сказал Нацу сдавленным голосом. Я встал рядом с ним и обернул хвост вокруг его ноги. «Как только нас откопают, ударь ревом и беги», — сказал я. «Я подхвачу Лексоса и вынесу отсюда. Как только он окажется в безопасности, я вернусь за тобой. Продержишься?» «Да». Нас откапывали еще 4 минуты, однако для нас они растянулись на целую вечность. Нацу потел, но отступать явно не собирался. Я прекратил посылать сигналы Хибики и сосредоточился на новом задании. Мне нужно было быстро взлететь, схватив Лексоса, и спрятать его в безопасное место, а затем вернуться за Нацу. Даже звучало нелегко, но делать было нечего. Мы притаились, когда камни над нашей головой стали убираться. Когда до поверхности остался всего один небольшой слой, я коснулся руки Нацу. Он коротко кивнул и втянул воздух. Я раскрыл крылья и приготовился лететь, искренне надеясь, что не убью этим Лексоса. Когда последняя глыба, отделяющая нас от поверхности, приподнялась, Нацу сколдовал. Столб пламени разбил ее и, кажется, отправил в полет несколько человек. В тот же миг я схватил Лексоса и взмыл в небо, судорожно пытаясь найти безопасное место. В меня полетели заклинания, но, к счастью, все было мимо. Я спикировал на крышу какого-то дома и аккуратно опустил Лексоса. Парень так и не очнулся. Немедля, я рванул за Нацу, который в одиночку сдерживал атаки культистов. То, как он двигался, нельзя было описать словами. Только в тот момент я понял, что брат до сих пор, по большей части, был диким зверем, чем человеком. Когда до Нацу оставалось всего ничего, кто-то схватил его за шарф и с силой швырнул от культистов. Спустя миг его поймал Вакаба, а к нам со всех сторон прибежали волшебники. Перевооружение. Доспех чистилища. Царя зверей, откройтесь врата. Ля. Магия перевоплощения. Душа машины. Воздушный купол. Я резко ушел влево, боясь попасть под шальное заклинание. Ночь прорезали яркие вспышки. Послышались звуки взрывов и крики сражающихся. Вакаба спешно уносил Нацу прочь с поля боя, а я услышал в голове голос мастера Боба. Он стоял немного в стороне от сражающихся и просил меня подлететь к нему. Рядом с ним была какая-то девочка. Она испуганно глядела на культистов, воюющих с нашими, но не убегала. Я спикировал к ним, и мастер Боб без капли жеманства или кокетливости сказал: «Это Венди, она целитель. Где Лексос?» Я спрятал его на крыше. Тут же отчитался я. У него много ожогов, и он тяжело дышал. Я думаю, у него в легких кровь. «Венди, справишься?» — спросил мастер Боб, и девочка кивнула, сжав кулачки. «Сидите на той крыше, я пришлю вам охрану». Я кивнул и подхватил девочку. Как только мы оказались на крыше, она убрала волосы заколкой и склонилась над Лексосом. Несмотря на то, что ей было всего лет 10, Венди сходу определила самые опасные раны. Ее руки окутало белое свечение, и она приступила к лечению. Девочка была настолько сосредоточена, что не обращала ни капли внимания на бушующие сражения. Под ее чудесными пальчиками исчезали ожоги и затягивались раны. Дыхание Лексоса несравненно улучшилось, и эти жуткие булькающие звуки пропали. Вот только лечение давалось Венди нелегко. Спустя всего пару минут она побледнела, и ее руки начали дрожать. Не знаю, сколько мы так просидели, но в какой-то момент вокруг нас выстроилась круговая оборона из рунных рыцарей и членов синего Пегаса. Спустя еще несколько минут прибежали две девушки в белых фартуках. Одна из них принялась перевязывать раны Лексоса, а другая занялась мной. Сражение на улице не утихало, и, к моему удивлению, нигде не было видно мирных граждан. Должно быть, их успели эвакуировать из домов. Окончание битвы я не запомнил. В какой-то момент я отключился. Проснулся уже в лазарете Пегасов. Рядом лежал Нацу с обработанными ранами. На соседней койке расположился Ликсос. Его дыхание стабилизировалось, а лицо уже не было мертвенно-бледным. По комнате сновали девушки в белых фартуках и проверяли наше состояние. Как только они заметили, что я проснулся, меня аккуратно подняли на руки и отнесли в другую комнату. Я чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы передвигаться самостоятельно, но врачи запретили. В кабинете мастера Боба меня уже ждали он сам, мастер Макаров, Полюшка и несколько рунных рыцарей. «Хэппи, я рад, что ты в порядке», — первым делом Макаров погладил меня между ушами, стараясь не задевать рану на голове. «Извини, что сразу к сути, но расскажешь, что произошло?» «Да», — несколько потерянно отозвался я. «Но сначала, вы смогли поймать культистов, можешь не волноваться, сладенький», — жеманно улыбнулся мастер Боб. «Они уже за решеткой. Те, кто выжил, разумеется», — добавил он совершенно иным тоном. Я только кивнул. «Что именно вам рассказать?» «Все», — мастер Макаров закурил. «Давно я не видел его таким серьезным». «Хорошо», — мысли в голове немного путались, но я сосредоточился и начал говорить. «Мы с Нацу уже давно чувствовали культистов, но запах был очень слабый, поэтому не получалось взять след. Нацу предложил пойти ночью, когда меньше людей и, соответственно, меньше запахов. С нами пошел Ликсос, чтобы защитить в случае чего». Я осекся, вспомнив жуткие раны на теле внука мастера. «Сначала мы ничего не могли найти, но потом заметили, что запах шел откуда-то с земли, из канализации, если быть точнее, и мы решили все проверить». Ликсос сказал двум патрульным, куда мы идем. «Они должны были позвать на помощь, если бы мы не вернулись через час». Я замолчал на секунду. «А они позвали? Мы точно бродили больше часа». «Нет», — мастер Макаров нахмурился. «К сожалению, это были последователи культа». «Ясно», — я прикрыл глаза и дернул хвостом. «В общем, мы спустились в канализацию, и там нашли проход. Думаю, его сделали культисты, потому что он сильно отличался от других частей тоннеля. В конце хода была дверь, и Ликсос заглянул в комнату через окошко. Не знаю, что он там увидел, но тут же подал сигнал бежать». Я снова замолчал на миг, ведь запоздалый страх сковал тело. «Мы не успели. Культисты выбежали и призвали демонов. Там было двое вранга и один еранга. Мы сражались, но их было больше. А потом, хвост метался из стороны в сторону, а я едва мог продолжать говорить от сковавшего меня ужаса. Потом на нас обрушился потолок, и Ликсосон закрыл нас своим телом. Когда я очнулся, то попытался связаться с Хибики, но это было глупо. У меня ничего не вышло, и мы только потеряли время. Я должен был придумать другой план, но... Нацу сказал, что культисты раскапывают нас. Они хотели нас добить, я уверен. А потом я сказал Нацу подержаться пару минут, пока я укрою где-нибудь Ликсоса. Я не заметил, как слезы потекли из глаз. А если бы он погиб? Я такой дурак. Но я не знал, что еще делать. А потом появились вы. Но как вы нашли нас? Хэппи, мастер Макаров убрал трубку и начал гладить меня, пока я стирал слезы. Не плачь, все позади. Ты отлично справился. Вы все живы, а в той ситуации нельзя было придумать лучшего плана. Ты молодец, и ты смог дозваться до Хибики. Мастер Боб улыбнулся. Если бы не это, мы бы не смогли вас найти. Умничка. Угу, я опустил ушки и кивнул. Почему-то меня накрыло только сейчас. Наверное, расслабился просто. Однако меня очень беспокоит, что культ оказался под нашими ногами. Один из рунных рыцарей сложил руки на груди и нахмурился. Я заметил, что его форма немного отличалась от формы других. Наверное, это был командир. Мне странно верить говорящему синему коту, но я делаю это только из уважения к вам, мастера. Хотя тут сыграло и то, что сам видел разрушение. «Разрушение?» – спросил я. «Думаю, ты не заметил из-за шока, но, когда тоннель обрушился, он потянул за собой несколько домов», — сказал другой рунный рыцарь. «Сейчас целая улица в руинах. Повезло, что никто не погиб, но много людей в тяжелом состоянии. Вот почему они откапывали нас сверху», — понял я. «Культисты не хотели спровоцировать еще обвалы, которые могли уничтожить их логово». «И да, и нет», — мастер Макаров огладил усы и взглянул на рыцарей. «Когда тоннель обрушился, мы даже не подумали на культ», — сказал командир и развел руками. «Первым делом мы бросились спасать тех, кто попал под обломки. Многие люди вызвались помочь и работали, не покладая рук. Нам даже в голову не пришло, что среди них окажутся культисты, которые попытаются вас убить. Только когда вы дали залп пламени, мы поняли, что что-то не так. Тот мальчик, Нацу, отлично сражался. Когда мы выдернули его из боя, он указал на культистов. Так мы и поняли, кто настоящий враг. Понятно, кивнул я и дернул хвостом, вспоминая жуткое время, проведенное в темноте, и хриплые, булькающие звуки. А насколько сильно они пострадали, я видел ожоги у Нацу, Алексас, слезы против воли снова встали в глазах. Нацу уже скоро будет в порядке, отозвалась Полюшка. Отлежится пару дней и будет, как новенький. С Алексасом сложнее. Его выздоровление отнимет не одну неделю, и то это лишь потому, что вовремя помогла та девочка, Венди. А где она сейчас? И кто она вообще такая? Венди, член гильдии Кошкин дом, пояснил мастер Боб. Это очень закрытая гильдия, и мы мало что о них знаем. Девочка прибыла в город пару дней назад вместе с парой своих согильдийцев. Когда случился обвал, они поспешили туда и помогали откапывать людей. Когда ты, котеночек, вылетел вместе с Алексасом, она заметила его раны и сказала, что может помочь. Она еще здесь, я могу поблагодарить ее? Спросил я. Она в лазарете, отдыхает. Полюшка машинально бросила взгляд на дверь. Целительство отнимает очень много сил. Но я позову тебя, когда она проснется. Спасибо, я кивнул. Думаю, мы выяснили все, что хотели, подвел итоги мастер Макаров. Хэппи, ты можешь вернуться в лазарет и отдыхать. Ни о чем не волнуйся, теперь все будет в порядке. Меня снова подняла на руки красивая девушка в белом фартуке. Она отнесла меня в лазарет и уложила рядом с Нацу. Брат крепко спал, и я заметил, что его ожоги уже не выглядели так ужасно. Состояние Алексаса тоже не вызывало опасений. На соседней с ним койке расположилась Венди, которую я до этого не заметил. Девочка свернулась калачиком под одеялом и тоже спала. Около нее лежала маленькая белая кошечка. Мы пересеклись взглядами, и я вдруг понял, что она из моего вида. То есть не просто какая-то кошка, а говорящая и летающая кошка, которая вылупилась из яйца. Однако на обмене взглядами мы и закончили общение. Мне было не до знакомств, поэтому я свернулся калачиком около Нацу и спрятал мордочку за хвостом. В голове всплывали ночные воспоминания, и от них шерсть вставала дыбом. Интересно, почему тогда я был спокоен, а сейчас едва мог сдержать слезы страха и отчаяния. В хвост феи мы вернулись только через неделю. Мы были, точно мумии, все в бинтах. Нацу почти не разговаривал, так как его губы, язык и щеки еще не зажили до конца. Алексас и вовсе не мог сам передвигаться, поэтому его доставили сразу в больницу. Лишь я отделался сравнительно легко. Получил рану на голове и несколько больших синяков. Эльза и Вакаба, в целом, были в порядке, но оба корили себя за то, что не пошли с нами. Когда Нацу очнулся, их пустили к нам, и, зуб даю, Эльза едва не плакала. Она так сильно сжимала гарду клинка, что побелели костяшки. С тех пор я часто видел, как она тренируется. Вакаба же держал чувства в себе, но и так было видно, что ему тяжело. К счастью, все мы выжили, и собор сердца не увидел еще три надгробия. В гильдии нас встречали с облегчением и радостью. Хвостатые феи устроили пьянку в нашу честь, хотя буянили как-то спокойнее. Я пытался отвлечься от страшных воспоминаний, а потому расспрашивал всех, что изменилось за время, пока нас не было. Оказалось, единственным стоящим событием стала покупка гилдерцам нового дома. Кана переехала жить к нему и развела такую бурную деятельность, что их новое жилище никак не напоминало холостяцкую берлогу. Сама девочка светилась от счастья и показывала новые трюки, которым обучил ее отец. Гилдерц показал ей азы магии крушения. Пока у Каны получалось только уничтожать мелкие объекты, но она говорила, что будет много тренироваться и скоро переплюнет своего старика. Самого Гилдерца мы не застали. Он убежал на очередное задание. Как сказала Мира, мастер отправил его в столицу, где некий Гажел учуял культистов. Мальчик вроде был членом гильдии Призрачный Владыка, и они, как и остальные гильдии Фиора, поставили в приоритет поиск последователей Зерефа. Больше о культе ничего не было слышно, и я не знал, хорошо это или плохо. В любом случае, с меня пока было достаточно демонов и сражений, да и Нацу с Алексасом сильно пострадали. Обмен опытом между гильдиями подошел к концу, и члены четырех церберов, которые прибыли к нам, тоже отправились домой. К счастью, в Магнолии все было спокойно. После фееричного сражения наших, Культ, похоже, основательно затаился. В остальных городах, где были гильдии, находили лишь последователей культа, но нарваться на них самих повезло только нам. Все говорили, что нам повезло выжить, ведь у культистов были книги демонов, и я тоже так думал. Возможно, обвал и стал нашим спасением. Как бы то ни было, я радовался, что никто не погиб. У пегасов я завершил базовую версию архива, пока Нацу и Лексос восстанавливались. Мастер Боб и Хибики научили меня визуализировать данные и помогли настроить систему поиска нужной информации. Теперь я мог призывать голубой экран, где отображалось то, что мне было нужно, и особую панель с алфавитом, цифрами и разными знаками. Кроме того, теперь я умел связываться с волшебниками при помощи телепатии и загружать в их разум информацию. Вот только тут еще надо было потренироваться, но мастер Боб даже так часто хвалил меня и говорил, что я быстро учусь. Была лишь одна странность, связанная с архивом. Когда я изучал хранилище, то наткнулся на секцию, скрытую за огромной черной решеткой. Мне никак не удавалось ни открыть ее, ни заглянуть туда. Когда она появилась, я сам не знал. Мастер Боб сказал, что там, скорее всего, оказались какие-то запертые воспоминания. Например, то, что я сам не хочу помнить. Вот только даже недавнее противостояние с культом заняло свое место в хранилище на полке, хотя я совершенно не хотел вспоминать тот ужас. Что могло быть хуже этого, страшно было представить. Да и прошло не так много времени с моего рождения, чтобы такое вообще появилось. В общем, в голове обнаружилась загадка, и я пока не понимал, что с этим делать. Еще одним хорошим событием, помимо освоения архива, стало знакомство с Венди. Девочка оказалась настоящей очаровашкой и очень напоминала Лисанну. С ее кошкой, Шарли, было сложнее, ведь она от чего-то возомнила о себе невесть что. Однако мы все равно смогли подружиться. Самое интересное было то, что Венди оказалась убийцей драконов, как и Нацу. Брат был вне себя от восторга и порывался рассказать об Игниле, но обожженные губы и язык не позволяли. Тут-то и пригодилась моя новая способность к телепатии. Правда, Нацу, скорее, сыпал образами, чем пытался общаться. Однако Венди каким-то чудом понимала его и трещала ничуть не меньше. В общем, они стали лучшими друзьями и договорились часто-часто писать друг другу и ездить в гости. Я был очень рад, что Нацу нашел кого-то с такой же магией. Так и закончилось наше путешествие. Из синего пегаса я привез несколько разработок, которые очень заинтересовали мастера, а также рассказал обо всем, что видел в их подземной лаборатории. Взамен он поделился информацией, что Эльза все-таки смогла натренировать пегасов, и они показали настоящий класс в битве с культистами. Обмен опытом прошел успешно, и теперь можно было немного отдохнуть. Вот только у меня было еще много планов. Например, стать человеком. Часть 1, глава 10, семимильными шагами. Примечание к части. Приятного прочтения. 3. Через пару дней после возвращения из синего пегаса, я попросил Миру обучить меня магии перевоплощения. Девочка потерла руки с пакостной улыбкой, и следующие 2 недели меня никто не видел, кроме Нацу, разумеется. И то, только потому, что Мира приносила мою изнеможденную тушку к нам в комнату, и я мгновенно засыпал. Ее тренировки были адскими, что я в принципе предполагал, но явно недооценивал. Разумеется, сперва она даже не думала учить меня самому перевоплощению, а завалила теорией по саму макушку. Аргументировала тем, что я и так умный, а потому должен легко потянуть такие объемы информации. В чем-то она была права, но голова буквально распухала к концу дня. Если структурировать все, что она рассказала, выходило следующее. Тому, кто хотел овладеть магией перевоплощения, жизненно необходима была стальная воля. Даже вулкан мог скинуть поглощение, если заклинатель был слаб духом. Хотя среди таких магов, как Мира, он считался мелкой сошкой, недостойной внимания. В основном его использовали в качестве тренировки только юные заклинатели. Помимо этого, необходимо было соизмерять свои способности и магический потенциал монстра. Чтобы поглотить кого-то, необходимо было иметь резерв хотя бы в 1,5 раза больше, чем у зверя. В противном случае, он мог захватить заклинателя, и уже никакая твердость воли не спасет. Вообще, наиболее опасным считалось поглощение демона. Лишь единицы могли сделать это без вреда для себя, и Мира была одной из них. Для этого требовалось не просто победить волю демона, но и превосходить его по силам хотя бы в 2 раза. Да и то, После поглощения нельзя было терять бдительность некоторое время. Существо продолжало жить в заклинателе и медленно исчезало. Этот процесс напоминал переваривание пищи. После такого поглощения от демона не оставалось ничего, зато его сила становилась собственностью волшебника. Пусть эта магия и была одной из мощнейших, но опасность тоже была знатной. Никто не мог сказать, удастся ли поглощение в этот раз. Именно поэтому у Миры был лишь один дух сатаны, который она давно и основательно подчинила себе. Менее опасным считалось поглощение магических тварей. Этим, кстати, уже занимался Эльфман, пусть и лишь на одну руку. Сперва нужно было убить монстра, а затем оторвать от него кусок, который волшебник собирался поглотить. Звучало хуже, чем было на самом деле. С оторванной конечностью или целым телом, в зависимости от надобности, волшебнику предстояло медитировать до тех пор, как его тело и магия не приняли бы вид, идентичный зверю. Поначалу это могло занимать несколько часов, но с опытом время сокращалось до пары минут, и все-таки этот вид магии не получил большого распространения. Последним и самым безопасным типом магии перевоплощения считалось поглощение животных, что практиковала Лисанна. Для этого не надо было никого убивать или разрывать на куски, достаточно было взять образец шерсти или перьев. Представляя в голове образ животного и ориентируясь на зажатый в руке клочок, можно было начинать перевоплощение. Как правило, оно давалось легко даже детям. Однако и тут нужна была крепкая воля и четко определенное «я», чтобы инстинкты животного не захватили тело. А то Мира рассказала мне пару историй о неудачных заклинаниях. Обратная трансформация, то есть из животного в человека, еще никем не применялась. Обычно звери не достигали такого уровня интеллекта, чтобы попытаться войти в мир людей. Пока я был один такой продвинутый и амбициозный, как только Мира удостоверилась, что я запомнил всю теорию и что моя воля крепка, как сотня алмазов, мы приступили к практике. Работали в доме Штраусов, чтобы никто не отвлекал. Мира вручила мне прядь белых волос и велела следовать инструкциям. Я кивнул, закрывая глаза, и сосредоточился на образце. По запаху я легко определил, что мне предстояло перевоплотиться в Лисанну. Кстати, она стояла рядом со мной и тоже с нетерпением ждала результата. Я должен был использовать заклинание среднего уровня сложности, то есть полностью изменить структуру своего тела. Заклинания низшего ранга позволяли людям перевоплощаться друг в друга, но при этом не менять ни одежду, ни голос, ни что-либо еще. Более сложные заклинания включали в себе полное преображение. Порой нельзя было отличить оригинал от копии, но это все равно было легче, чем пытаться перестроиться на иной вид. Я пыхтел над прядью Лисанны часа два, но мне никак не удавалось заклинание. Мира не мешала сосредоточиться и уселась читать книгу. Я прокручивал в голове воспоминания, где она показывала свои перевоплощения, и пытался понять, что делаю не так. Мне казалось, что я четко представлял образ Лисанны, ее рост, вес, размер глаз, губ и все остальное. Однако ничего не получалось. «Ты представляешь оболочку, а надо, целого человека», — пояснила Мира, когда я обратился к ней с вопросом. «У Лисанны есть сердце, почки, мышцы и кости. Ты о них вспомнил?» «Честно признаться, нет». Я снова закрыл глаза и для удобства представил перед внутренним взором экран архива. На него я вывел модель Лисанны и стал слой за слоем изучать ее. Сперва убрал одежду, затем волосы и кожу, потом мышцы и оставил скелет. Все слои я вывел как отдельные модели, а рядом поместил изображение внутренних органов. Сомневаюсь, что Мира имела в виду что-то подобное, но мне казалось, что так будет для меня легче. Внимательно изучив все модели, я начал представлять, как мое тело изменяется. Сперва я перестроил скелет, затем нарастил на него мышцы и изменил внутренности. После этого занялся кожей и волосами. Когда я открыл глаза, то в первый миг испугался. Ощущения были совсем иные. Мира смотрела на меня огромными глазами, а книга почему-то валялась на полу. «Все нормально?» – невнятно спросил я, еще не привыкнув к новому телу. «Что?» – переспросила Мира, но тут же тряхнула головой. «А, да, нормально, но, ты очень странно перевоплощался, я еще не видела такого. Я сделал неправильно?» «Правильно, раз теперь ты человек», — Мира вернула голосу уверенность, но было видно, что она все еще под впечатлением. «А можно посмотреть, как я перевоплощался?» — осторожно спросил я. «Это как?» — удивилась девочка, а затем хлопнул себя по лбу ладонью. «Точно, архив. Да, Посмотри, если хочешь. Я вывел перед собой голубой экран архива и мысленно потянулся к Мире. Она легко отсеяла нужное воспоминание, поэтому вскоре оно было уже у меня. Я вынес его на экран и прокрутил. Да уж, странно, это было очень мягко сказано. Мое перевоплощение выглядело жутко. Сперва я внезапно вырос до размеров Лисаны, при этом не изменив внешнюю оболочку. Я выглядел, как скелет, обтянутый синей шерстью. Затем под этой шерстью стали появляться мышцы и мясо. Спустя пару минут розовая кожа плотно обтянула получившееся тело. Только после этого появились волосы, и я открыл глаза. В сравнении с тем, как перевоплощалась Мира, пуф, и она уже другой человек, я словно пришел из страшной сказки. Впрочем, результат все равно был достигнут. О, у вас получилось. Лисанна прибежала из кухни с подносом в руках. На нем стояло три чашки и вазочка с печеньем. Жаль, что я не увидела. Не жаль, тихо сказала Мира и помогла сестре поставить поднос на стол. Кошак молодец, достоверно изобразил тебя. Немного смущает, что я голая, Лисанна чуть покраснела. А я только в тот момент заметил, что забыл про одежду. Ой, прости, я прикрыл стратегические места руками, вспомнив, что люди так делают. Все нормально, мы же тут одни, легко сказала девочка. Но что ты будешь делать теперь? Нельзя же забрать чужой образ. Я хотел создать свой, признался я и отменил трансформацию. Это возможно? Все возможно при большом желании. Мира пожала плечами. Как видишь, даже кошак может научиться магии перевоплощения, так что можешь попытаться. Я кивнул. На этом мои тренировки с Мирой и Лисаной подошли к концу. С тех пор я постоянно пытался создать свой образ и в качестве образца использовал модели Лисаны. Она выступала в качестве ориентира, но мне нужно было многое изменить. Для начала я перевоплотился в Нацу, чтобы оценить разницу между женским и мужским телом. Затем разложил его на слои и оставил неизменной все части, кроме внешней оболочки. С ней мне предстояло работать особенно долго и тщательно. Я не хотел быть копией брата, а потому изменил цвет кожи на более бледный, цвет волос, сохранив свой оттенок синего, разрез глаз, нос, рот. Кроме того, я сбавил возраст на пару лет. Создание собственного образа отняло у меня 3 дня. Мира и Лисанна оценили его и помогли исправить всякие мелочи. Под чутким взором девочек я применил заклинание и перевоплотился. После первого раза у меня тоже стало получаться делать это с помощью пуф, ведь я запомнил особое чувство, когда магия срабатывала правильно. Когда я открыл глаза, то заметил радостную улыбку Лисанны и гордое выражение лица у Миры. Мне даже не нужно было спрашивать, чтобы понять, что все получилось. Я подпрыгнул от счастья, и меня сопроводили к зеркалу. В отражении я увидел мальчика лет 10 с голубыми волосами и сияющими глазами. Повинуясь моему желанию, на спине появились крылья. Получилось. Все-таки закричал я. Мира, спасибо большое. Наконец, я стал человеком. Снова-снова стал человеком. Мира кивнула с улыбкой на лице и швырнула в меня что-то. Это оказалась одежда. Она была велика, но на первое время должна была сгодиться. Я быстро оделся, и мы втроем побежали в гильдию. Меня переполняло счастьем, поэтому я ворвался туда в лучших традициях брата, громко пнув дверь. На меня уставились почти все, кто был в главном зале. Они явно меня не узнали, но тут со своего места вскочил Нацу. Он смог понять, что это я, лишь по запаху. Когда он громко прокричал мое имя, сагильдийцы дружно уронили челюсти. Мало кто действительно верил, что у меня получится. Я и сам до сих пор едва мог поверить. Мои поздравления, Хэппи, мастер довольно закивал. Ты самое удивительное существо на моей памяти. Правда, он лучший, восторженно прокричал Нацу, скачущий вокруг меня. Правда, улыбнулся мастер, отличная работа, но не забывай, что ты до сих пор должен развивать магическое ядро. Так точно, воскликнул я. Народ, вдруг прокричал кто-то из наших, бухай за чудо кошака, бухай. Сагильдийцам только и нужно было, что повод напиться, хотя нельзя было не признать, что мне было приятно стать причиной для всеобщей гулянки. Волшебники искренне радовались за меня, подходили и трепали по голове, хлопали по плечам и обнимали. Я смущался и краснел, но широко улыбался. Однако в груди от чего-то тянуло, будто я должен был что-то вспомнить или понять. В хранилище дрогнули прутья закрытой секции, но воспоминания остались заперты. Я хотел было изучить это, но меня отвлекли сагильдийцы, вздумавшие снова подбросить меня под потолок. В общем, гуляли мы до самого рассвета и проснулись среди обломков столов и стульев. Кажется, пьянка закончилась дракой, но в этом не было ничего необычного. Хвост феи был в своем репертуаре, за что я его и любил. Неделю спустя над Магнолией снова прокатился вой сирены. Мы выбежали встречать Гилдерца, и на сей раз с нами была Кана. Она старательно натягивала на лицо суровое выражение, но ее глаза искрились от счастья. Я стоял рядом с Нацу в человеческом обличье и хотел подшутить над нашим сильнейшим. Для этого я заранее подговорил ребят, и они обещали подыграть. За эту неделю я уже уверенно начал перевоплощаться и мог поддерживать беспрерывную трансформацию почти 6 часов. Если использовал крылья, то немного меньше. Леви начала учить меня писать, а еще я, наконец, дорвался до книг. «Привет, ребятишки», Гилдерт смахнул нам рукой, а в следующий миг его лицо приобрело придурочное выражение. «Доченька», завопил он и кинулся обнимать Кану. «А, не лезь», закричала она, уворачиваясь. Однако быстро была поймана и затискана. «С возвращением», улыбнулась Лисанна. А Нацу по традиции ударил Гилдерца кулаком по ладони. «Я же пока просто стоял, ожидая, пока меня заметит». «О, а это кто? Приятно познакомиться, меня зовут Тейлс». Я едва ножкой не шаркнул. «А вы сильнейший маг хвоста феи?» «Да, какая честь». «Ох, вгоняешь старика в краску», Гилдерт засмеялся и почесал в затылке. «Но мне кажется, что я уже где-то тебя видел», сказал он, чуть прищурившись. «Мы не встречались раньше, пап. Как ты мог его не узнать?» Вступила в разговор Кана и закинула мне на плечи руку. «Ну, присмотрись внимательно», — велела она. Гилдерц честно напряг извилины. «Никого не напоминает?» «Эсмеральду», — пискнул он совершенно потерянным голосом. «Ах ты, старый развратник!» Кана со всей силы треснула папашу в коленку. «Доченька», — взвыл он, «хотя я видел, что ему ничуть не больно. За что ты так с папочкой?» И тут ребятня взорвалась от хохота. Девчата держались за животы, а Нацу ржал над ничего не понимающим Гилдерцем. Я пакостливо захихикал, а затем раскрыл крылья. Выражение лица мужчины было до того комичным, что детишки чуть на землю не рухнули. Он тыкал в меня пальцем, широко распахнув глаза. Сагильдийцы, следящие за сценой из окон, почти плакали от смеха. Однако, чувствовало мое сердце, Гилдерц нам сильно подыграл на потеху публике. Даже если он не сразу признал меня, то уж точно догадался, что я не его сын. «Кто бы мог подумать, что ты, Хэппи, окажешься таким одаренным магом», сказал он мне, когда мы вошли в гильдию. «На вид кошак кошаком, а мозгов и способностей больше, чем у большинства людей. Молодец». «Так точно», улыбнулся я. «Но когда я в таком виде, зови меня, пожалуйста, Тейлзом». «О, вижу, мастер опять что-то придумал». «Подушевое финансирование», только и сказал я. Королевство платило гильдиям за количество магов, поэтому в интересах мастеров было набирать рекрутов. К тому же, это гарантировало выполнение большего числа заданий. Когда мастер увидел мою новую форму, он предложил создать Тейлза, мое альтер-эго. Во-первых, из-за выплат гильдиям, а во-вторых, с расчетом на будущее. Мастер пока не посвятил меня в свои планы, но я привык ему доверять, так что принял новые правила игры. Каким-то хитрым образом мне уже состряпали легенду. Якобы я жил в деревне на севере Фиора, но мои родители погибли от нападения разбойников. Так как я владел волшебством архива, то решил податься в гильдию. Когда встал вопрос, в какую именно идти, я выбрал хвост феи, ведь грезил о ней с детства. Такие дела. В принципе, мне нравился новый образ, поэтому я старался улучшить свои способности и дольше находиться в теле человека. Нацу тоже был рад, ведь всегда мечтал о братике. К тому же теперь мы могли выполнять более сложные задания. Мастер доверял мне оценку обстановки и командование нашей парой, а Нацу сносил все преграды на пути. В итоге, я стал полноправным членом хвоста феи со всеми вытекающими. В настоящей форме у меня уже была метка гильдии, она располагалась на спине, но в человеческом, кожа была чиста. Я попросил поставить ее на правое плечо, как у Нацу, и теперь красовался синим знаком гильдии. С тех пор нам пришлось поднапрячься и выполнить не один десяток заданий, ведь мне требовалось много вещей. Так как я стал человеком, мне потребовалась одежда, средства гигиены, обувь и прочие мелочи. В основном, мы с Нацу выполняли задания вместе, но пару раз я ходил один. Это было и для опыта, и для поддержания легенды. Теперь многие жители знали, что в хвосте феи появился новенький старательный мальчик, который неведомым образом сдружился с Нацу. Почему-то все считали меня очень милым, и даже угощали разными вкусностями. Жизнь потекла своим чередом. Когда страсти с культом поутихли, мастер провел суточный забег. Это было особое испытание для наших волшебников, проверяющее их силу и выносливость. За 24 часа нужно было добежать до гор Хакабе и принести оттуда Палакриме. Тот, кто приходил последним, получал жуткое наказание от мастера. Те, кто выходили за рамки суток, тоже огребали по первое число. А победители, те, кто пришел вовремя, просто выдыхали с облегчением. В забеге должны были участвовать все, но в этот раз мастер сделал исключение для Лексоса. Он еще не вполне оправился после битвы с культом. В итоге, последней пришла Аки, одна из сестренок-близняшек. Мастер нашептал ей наказание на ухо, и бедняжку пришлось откачивать, она рухнула в обморок с пеной у рта. Оказалось, ей предстояло отправиться с Полюшкой в поход за ингредиентами, а все знали суровый характер целительницы. В общем, мы проводили ее, как на войну. Вторым громким событием стал экзамен на звание старшего волшебника. Он состоялся через 3 месяца после суточного забега. По его итогам магом С-ранга стал Рик, а Кана заняла 2-е место. Гилдардс хорошо ее натренировал, но тут сказался недостаток опыта. Вообще девочка очень выросла за это время. Она похорошела, стала увереннее и сильнее. Магия крушения давалась ей нелегко, но она изучала ее с недюжинным упрямством. Сейчас она уже легко разбивала в пыль здоровенные булыжники и в спаррингах укладывала на лопатки всех детишек. Конкуренцию ей могли составить только Эльза и Мира. Смотря на дочурку, Гилдардс каждый раз пускал слезу от гордости и от скорой разлуки. Мастеру пришло письмо от совета, где нашему сильнейшему предлагалось особое задание – миссия ССС-ранга. Пока мастер и Гилдардс не спешили отвечать на призыв, ведь это дело было не шуточным. Они тщательно взвешивали все за и против, но я подозревал, что они согласятся. Сейчас Гилдардс был настоящим монстром и занимал лидирующие позиции по силе среди магов всех гильдий. Если кого и нужно было отправлять на задание, так это его. Вопрос был лишь в том, брать ли ему кого-то с собой или идти в одиночку. Вообще все в гильдии ощутимо подняли свой уровень. Детишки глядели на Кану и тянулись за ней, пытаясь тоже стать сильнее. А взрослые маги просто не могли отставать от молодняка. Так и получилось, что всего за несколько месяцев наша гильдия прочно закрепила за собой звание сильнейшей. С нами конкурировал призрачный владыка, но они немного отстали, что их неимоверно бесило. Кажется, между мастерами случился какой-то конфликт, но Макаров отказался комментировать это. За это время к нам несколько раз приезжали в гости Венди и Шарли. Все наши просто влюбились в этих очаровашек, а потому к приезду устраивали большой праздник. Нацу и Венди крепко сдружились и могли часами болтать о своих родителях-драконах. Брат даже научил подружку нескольким заклинаниям из своего арсенала. Когда Венди впервые сколдовала рев небесного дракона, лица сагильдийцев надо было видеть. Никто не ожидал такой силы от малышки. Кстати, она хотела научить Нацу своему волшебству, но не получилось, у него не было предрасположенности. Взамен она провела несколько уроков по оказанию первой помощи. Интересно, что даже бывалые волшебники почерпнули для себя что-то новое. Подход Грандины, матери дракона Венди, отличался от человеческого. Мы тоже посещали кошкин дом. Деревня Нервитов мне очень понравилась, а дружелюбные члены гильдии снабдили нас особой одеждой. Она была зачарована и создавалась из особых магических материалов, за что очень ценилась. Кошкин дом занимался в основном созданием такой одежды, и тоже не был боевой гильдией. Однако ее услугами пользовались даже при дворе, и Венди рассказывала, как видела короля и принцессу. Примерно в таком ритме прошло 4 года. С тех пор многое не поменялось, но Кана уже 3 года была волшебницей С-ранга, Эльза – 2 года, а Мира только-только получила звание. В это же время Гилдардс ушел на столетнее задание, предварительно тщательно подготовившись. Я лично собирал для него информацию и знал, с кем ему предстояло столкнуться. Мастер велел мне держать рот на замке, и я даже Нацу не рассказывал об этом. Совет был недоволен, что мы так медлили, но Макаров быстро осадил их. В итоге, им пришлось проглотить недовольство и даже поблагодарить, что Гилдардс все-таки отправился в путь. Мы проводили его огромной пьянкой, а Кана пообещала прибить папашу, если он пострадает. Ей было тяжело отпускать его на такое опасное задание. Однако я заверил, что буду наблюдать за ним при помощи архива. Я прокачал свои навыки настолько, что уже сравнялся с Хибики. У меня в хранилище были тонны информации по всем направлениям, и я умел легко ими оперировать. Часто помогал нашим, собирая для них сведения для заданий. И, да, я действительно мог приглядывать за Гилдардсом, но, к сожалению, не мог с ним связаться. Я лишь видел его на своей карте, так как вручил специальную лакриму. Она работала маячком для меня, однако Кане и этого хватало. Вообще, я ни разу не пожалел, что потратил столько времени на изучение архива. Как оказалось, с его помощью можно было не только оперировать информацией, но даже сражаться. Больше всего меня поразила и заинтересовала способность проникать в чужой разум. Конечно, к сильным волшебникам было не пробиться, но к простым людям и новичкам – запросто. Я мог навязать им свою волю, вложить определенную мысль или даже украсть информацию. Правда, это было под строжайшим запретом, и дабы проконтролировать это, совет обязал всех обладателей архивов встать на особый учет. Так, Тейлс оказался на контроле, но меня это не сильно напрягало. Я лишь вновь убедился в полезности этой магии. За 4 года вырос не только я, но и Нацу. Он уже получил в ранг и выполнял задания по всему Фиору. Я, соответственно, всегда был с ним. С течением лет мне приходилось изменять внешний вид, ведь Тейлс тоже должен был взрослеть. Однако и прошлые воплощения я сохранял на всякий случай. Вдруг пригодились бы. Магический потенциал Нацу рос, как на дрожжах. Он уже сейчас мог ходить на миссии по зачистке, но у него очень был велик сопутствующий урон. Половина нашей выручки стабильно уходила на погашение разрушений, а мастер получал кучу жалоб. Но мы не специально, правда. Оно само так получалось. Кстати, благодаря мне нас стали меньше обманывать. Раньше заказчики нередко ставили ранг задания ниже, чем он должен был быть, чтобы меньше платить. Однако такие задания попросту перестали брать, ведь, когда я собрал достаточно знаний и стал анализировать доску заказов, ставил красную метку около листовки. Это был знак, что здесь будет ранг выше, а плата ниже. Мастеру очень нравились мои способности, а потому он иногда просил меня помогать с бумагами. Это шло в счет еранговых заданий, поэтому я не был против. К тому же я не болтал, поэтому и утечка информации была невозможна. Очень быстро Тейлс стал правой рукой мастера, хотя и не был выдающимся волшебником. Он пока болтался внизу с ранга, а я, как Хэппи, вообще был магическим зверем. Так мы и жили бы, но однажды все изменилось. К нам подбежала Лисанна, превратившаяся за 4 года в очаровательную девушку. За ее спиной стояли эльфманы мира. Я понял, куда они идут даже быстрее, чем нам сообщили. Все-таки работа у мастера снабжала меня информацией куда быстрее и лучше слухов. «Мы отправляемся на срочное задание. Надо убить зверюгу», — сообщила Лисанна с улыбкой на лице. «Это огромный монстр размером с собор сердца», — дополнила Мира, сделав страшный голос. «Однако у нас с Нацу загорелись глаза. А можно с вами?» — спросил брат, вскакивая на ноги. Я взмахом руки закрыл архив, где разгребал очередную информацию для мастера. Он попросил разузнать о подозрительно дорогих заказах на легкие миссии по сбору трав и минералов. «Ну, нет», — девушка покачала головой и сложила руки на груди. Эльфман согласно кивнул. «Мелкие еще, помрете же. Пожалуйста, Мира», — я тоже встал и заглянул ей в глаза, «а то не поделюсь информацией. Маленький шантажист», — Мира схватила меня в легкий болевой захват и дождалась, пока я прохриплю. «Сдаюсь. Вы точно уверены? Хэй, Лисанна тоже в ранга, а ты ее берешь», — заметил я. «Давайте все вместе, безопаснее будет». «Складно говоришь, кошак», — Мира ухмыльнулась. «Ладно, пошли». Мы все вскинули вверх кулаки и закричали от радости. Примечание к части. На этой главе заканчивается арка детства, а вместе с ней заканчивается ФЛАВ. Часть 2, глава 11. Только без паники. Примечание к части. Автор каталась по Золотому кольцу, поэтому лишь читала комментарии, но не могла ответить ТТ. Всем спасибо, сверкающее сердце. Приятного прочтения. Да здравствует стекло. Осторожно. Я схватил девочку и едва успел увернуться от разрушающегося дома. Зверюга рычала и беспорядочно наносил удары, круша все на своем пути. Мы пытались спасти граждан, но жертв все равно было много. Я и Лисанна уводили людей на корабли и поезда, но эвакуация все равно шла слишком медленно. Часть горожан бежала в лес, но я не знал, будут ли они там в безопасности. Мира и Нацу отвлекали зверюгу на себя, но боялись бить в полную силу. Это был Эльфман. Когда Мира подставилась, он рванул защищать ее и поглотил монстра. Вот только ему не хватило сил, и зверюга победил. Эльфман до сих пор был где-то там, внутри монстра, но я не мог связаться с ним. Отлично, Тейлз. Лисанна показала палец вверх и взяла на руки ревущую девочку. Я отнесу ее на корабль, проверишь остальное? Да, кивнул я, на связи. В шуме сражения, грохоте рушащихся зданий и вое сирены сложно было что-то услышать, поэтому с самого начала я связал всех нас телепатией. Я всегда делал так перед заданием, и это не раз нас выручало. Сейчас же сердце замирало от того, что Эльфман молчал. Его громких мыслей не хватало, как не хватало боевого духа. Я чувствовал отчаяние Миры и тревогу Нацу. Они оба не знали, что делать и как спасти Эльфмана. Они только пытались выманить его из города, пока от него хоть что-то осталось. Я же пролетел по главным улицам, держа чуть сбоку экран архива. Я умел находить живых существ и отмечать их на карте, однако мы либо всех вывели, либо спасать уже было некого. «Лисанна, все чисто», — отчитался я по нашей связи. «Давай к Мире и Нацу». «Понял, лечу». Я изменил направление и по дуге обошел зверюгу. Нацу как раз выдохнул струю пламени в него, отвлекая от Миры. У нее была сломана рука и повреждены внутренние органы. Скорее всего, ее вскользь задело атакой. Если бы она попала под прямую, это означало бы верную смерть. Нацу выглядел целее, но его явно не один раз прокатило по земле. Он громко кричал и бил зверюгу огнем, пока я не приземлился около Миры. Я выставил перед ней энергетический щит, укрывая от мелких камней, что летели от места битвы. Этому трюку меня научил мастер Боб, который просветил, что и магией архива можно атаковать и защищаться. Передо мной сейчас стояла стена, состоящая из окошек с надписью «Shield». При нападении появлялись окошки с надписью «Attack». Разумеется, моих сил не хватило бы, чтобы противостоять Эльзе или Нацу, но среднестатистический волшебник не мог пробить щит. Атака гарантированно укладывала новичков в гильдии простых людей. Мне этого хватало за глаза, ведь для сражения у меня был Нацу. Моей же задачей всегда было продумывание плана и оценка ситуации. Сегодня план А, как и план В, даже план С пошли прахом. Если бы Эльфман не бросился поглощать зверя, мы бы уже его одолели, но сейчас все боялись бить на поражение. В таком случае, наш друг погиб бы вместе с монстром. Оставался другой вариант: перебить его магию более мощной, принудительно разорвав связь, или наложить печать. Среди нас не было никого, кто умел бы запечатывать монстров, да и магии у нас почти не осталось, так что я не знал, что делать. Можно было взять измором, но тут неизвестно, кто бы кого уложил. Я быстро просчитывал варианты, но ни один план меня не устраивал. Как назло, рядом не было никого из наших, кого можно было позвать на помощь. Нужно было справляться своими силами. Как Эльфман, к нам подлетела Лисанна в полуформе птицы. Нацу все еще отвлекал зверюгу. Не слышу его, я мотнул головой. Надо помочь Нацу, он на пределе. Я сейчас, Мира тяжело выдохнула и с трудом поднялась. Однако Лисанна вдруг коснулась ее плеча и просто пошла к зверюге. Ты чего удумала? Испугалась Мира, но не смогла сделать ни шагу из-за ран. Из уголка ее рта потекла кровь. «Братик Эльфи, ты чего?» — вдруг спросила Лисанна мягким голосом. На удивление, зверюга застыл и обернулся на нее. Нацу замер, боясь резким движением спровоцировать монстра на новую атаку. «Я знаю, что это вовсе не ты, братик», — продолжала Лисанна, пока зверюга странно бездействовал. «Я убрал щит и на всякий случай раскрыл крылья. Ты бы никогда не причинил вред сестренке Мире или мне, верно? Давай отправимся домой вместе». Зверюга сделал шаг к Лисанне, но та лишь улыбнулась, раскинув руки в стороны. Нацу медленно выдохнул и, не моргая, следил за монстром. Мира даже дышала через раз. Все мы застыли, боясь сделать лишние движения. Только Лисанна была уверена в том, что делает. Она искренне верила, что Эльфман был где-то там, и я понимал ее. Вот только даже если это было так, не он сейчас управлял телом, и едва ли он смог бы перехватить контроль. Я напрягся всем телом и смог заметить миг, когда зверюга вскинул огромную лапу. В тот же момент все пришло в движение. Мира попыталась броситься вперед, но лишь упала на колени. Нацу рванул с места, как и я. Однако Лисанна не двигалась, упрямо веря, что за миг до удара Эльфман остановит зверя. Вот только он не остановил.